Глава 20. Я проснулась первой, не от шума, от ощущения чьих-то теплых рук на своей талии, тяжелого спокойного дыхания у меня за спиной. Марат спал, уткнувшись носом мне в волосы, и во сне притягивал ближе, будто боялся, что я исчезну. Я осторожно повернулась к нему лицом. Мы были так близко, что я видела ресницы, легкую тень щетины, ту самую складку между бровей, которая появлялась, когда он думал или переживал. Я улыбнулась, и в этот момент Марат открыл глаза. Несколько секунд просто смотрел на меня, сонно, беззащитно. «Привет», — хрипло сказал он. «Привет». Он притянул меня ближе, не резко, лениво, по-утреннему, уткнулся лицом в шею. «Ты настоящая?» — пробормотал. «Или я все еще сплю?» «Проверь», — улыбнулась я. Он легко поцеловал меня в кончик носа, потом в щеку, потом в губы, медленно, мягко, без напора. Совсем не так, как ночью, по-домашнему. «Точно настоящее», — выдохнул он. Я тихо засмеялась. Мы лежали, переплетая ноги, словно любое движение могло разорвать это утро. Он гладил мои волосы, я его шею, чувствуя, как под пальцами бьется сонный, спокойный пульс. «Знаешь», — сказал он вдруг, — «я обещал тебе завтрак». «Когда?» — прищурилась я. — Сейчас. — усмехнулся. — Честный, героический, мужской завтрак. — Это какой? — Такой, после которого ты не пожалеешь, что осталась со мной. Я приподняла бровь. — Уверен? — Абсолютно. Он поцеловал меня еще раз, чуть глубже, но все равно нежно. — Я, между прочим, умею жарить яйца, даже не сжигая кухню. — Вот это уровень! — рассмеялась я. Он нехотя выпустил меня из объятий. — Полежи минутку, — сказал. — Я быстро. Не сбегай. — А если сбегу? Он наклонился и тихо прошептал. — Я догоню. И уже улыбаясь, встал, натягивая джинсы и кидая мне свою футболку. — Надень ее для меня. Посмеиваясь, я натянула эту футболку. Она была мне велика, спадала с плеча и доходила почти до колена. Я вдохнула запах мотоцикла, кожи и еще чего-то очень его. И улыбнулась. Тихо, глупо. По-настоящему. Пока Марат возился на кухне, я босиком вышла из комнаты. Днем дом выглядел иначе. Все еще холодный, строгий, но в утреннем свете уже не такой враждебный. Солнечные полосы легли на пол, пыль искрилась в воздухе, и даже этот огромный пустой холл будто стал мягче. Я зашла на кухню. Марат стоял у плиты, в одних джинсах, с растрепанными волосами. Совсем не тот Марат, которого я знала в школе. Домашний. Настоящий. Он обернулся. Застыл. «Блин!» Выдохнул. «Что?» Насторожилась я. «Ты в моей футболке выглядишь опаснее, чем ночью», честно признался. Я смущенно закусила губу. Он подошел, обнял сзади, уткнулся носом мне в шею. «Доброе утро!» Тихо. «Уже было», улыбнулась я. «Но можно еще раз?» «Доброе утро!» Повторил он и поцеловал меня в висок. Мы ели тосты с яичницей, сидя напротив друг друга, ногами касаясь под столом. Никаких разговоров о сообщениях, угрозах, прошлом. Только здесь и сейчас, только мы. И именно в этот момент хлопнула входная дверь, раздались легкие шаги. Я вскинула на Марата испуганный взгляд. «Это Мия», — сразу предупредил он. «Я мне спрятаться?» — прошептала я. «Нет», — усмехнулся он. «Тебе незачем прятаться». Мия появилась в дверях кухни, в куртке, собранными в высокий пучок светлыми волосами, с недовольным лицом, которое за секунду изменилось. Ее взгляд скользнул по мне, по футболке, по босым ногам. Потом на Марата она медленно приподняла бровь. «Ого!» — протянула. «Я пропустила что-то интересное?» Я покраснела. Марат даже не смутился. «Доброе утро!» — спокойно сказал он. «Кофе будешь?» «Спасибо, братец», — фыркнула она. «Но сначала объясни, почему на Ксю надета твоя футболка и больше ничего?» К щекам прилила кровь. «Ксения — моя девушка», — спокойно ответил Марат, откидываясь на спинку стула и скрещивая руки на груди. Чтобы не хрюкнуть от неожиданности, я приложилась к кружке с кофе. Мия медленно кивнула, переводя взгляд с одного на другого. «Понятно», — протянула она. «Ну что ж, Ксю, поздравляю. Теперь твоя жизнь официально усложнилась». «В каком смысле?» — насторожилась я. Мия усмехнулась краем губ. В смысле, мой брат? Это диагноз, а не романтика, как ты могла подумать. Марат закатил глаза. Спасибо за поддержку, систер. Всегда пожалуйста. Пожала плечами Мия. Я честная. И на мне нет розовых очков, в отличие от некоторых. Она снова посмотрела на меня, уже мягче, но все равно с иронией. Проблем станет больше. Людей меньше. Спокойный сон реже. Зато скучно не будет. Звучит обнадеживающе. Выдохнула я. «Привыкай», — коротко сказала она. «Это еще цветочки». Девушка подхватила рюкзак. «Ладно, голубки, я зашла только переодеться. Потом свалю, не буду мешать вашему медовому утру». Она развернулась и пошла к лестнице. Уже на ступенях бросила через плечо. «Удачи, Ксю, она тебе реально понадобится». Когда шаги Мии стихли, в кухне стало тихо. Марат посмотрел на меня. «Мне нравится это утро», — улыбнулся он. «Мне тоже», — ответила я. Он притянул меня к себе, усадил на колени. Я обняла его за шею. Впервые за долгое время мне было так хорошо. Наши губы встретились, мягко, тепло, уже совсем иначе, чем ночью. Нежадно, уютно, как будто мы проснулись в этом поцелуе. «Я все еще не верю, что ты здесь», — прошептал мне в губы Марат. Я улыбнулась и снова поцеловала его. Он засмеялся, прижимая меня крепче. Если бы мы не были так увлечены друг другом, то наверняка услышали бы тяжелые, уверенные шаги в коридоре. Но очнулись мы, лишь когда в проеме кухни появился он. Высокий, в строгом пальто, с холодным взглядом, который мгновенно просканировал меня. «Доброе утро», — ровно произнес отец Марата, без эмоций. «Утро», — также ровно ответил Марат, медленно вставая и плавным движением руки задвигая меня назад. Он словно закрывал меня собой. Взгляд отца снова скользнул по мне. «Я не знал, что у нас гости». «Сухо». «Теперь знаешь», — спокойно сказал Марат. Напряжение можно было резать ножом. Отец медленно снял пальто, повесил на спинку стула. «Надеюсь, ты понимаешь», — сказал он, не глядя, — «что в этом доме есть правила». Марат не дрогнул. «Это и мой дом тоже». Они посмотрели друг на друга. Жестко, долго. Я стояла между ними, чувствуя, как внутри все сжимается. Боже, как же они все-таки похожи. Отец медленно выпрямился. «Раз ты так уверен, что это твой дом», — произнес он спокойно, — «значит, и отвечать будешь по-взрослому». Марат сжал челюсть. «Как и всегда». «Отлично», — кивнул отец. «Тогда ты поедешь со мной». Марат напрягся. «Вначале я отвезу Ксению в школу». Отец медленно перевел взгляд на меня. «Она взрослая девочка. Доедет сама». Марат скрипнул зубами. «Нет». Отец поправил манжет рубашки, медленно, подчеркнуто спокойно. «Ты поедешь со мной, Марат». «Я сказал нет». «Сказал», — кивнул он. «А теперь подумай еще раз». Пауза. Тяжелая, тягучая. «Сегодня», — продолжил отец, будто между делом. «У тебя есть шанс увидеть сам знаешь кого. Завтра, может быть, уже поздно». Марат будто получил удар в грудь. Лицо стало неподвижным, как маска. Пальцы медленно сжались в кулак, так сильно, что побелели костяшки. В его взгляде мелькнуло что-то темное. «Не трогай ее!» «Тихо!» «Я никого не трогаю!» Пожал плечами отец. «Ты сам решаешь!» В этот момент с лестницы спустилась Мия, уже переодетая, с рюкзаком на плече. «О, семейный совет?» Протянула она. «Жаль, я не взяла попкорн». Она посмотрела на отца, который не сводил ледяного взгляда с Марата. «Ты опять давишь? Удивительно, как стабильно ты умеешь быть собой. Не вмешивайся», — отрезал он. Мия резко рассмеялась. «Поздно. Я уже тут родилась, если ты забыл». Отец даже не повернулся к ней. «У тебя 3 минуты». Бросил он Марату через плечо и тяжелой поступью направился к выходу. Марат не ответил. Он просто стоял, смотрел в одну точку. Лицо стало каменным, тем самым, которое я уже видела раньше, когда он закрывался, когда боль уходила внутрь. Я сделала шаг к нему. «Марат!» Он не посмотрел. «Мне надо ехать», — сказал глухо, как будто выключил чувство одной кнопкой. Мия тихо цокнула языком. «Класс! Ледяной режим включен». Марат на секунду прикрыл глаза. «Не сейчас, Мия». Она тяжело вздохнула и, натянув капюшон, молча вышла из кухни. Я подошла ближе. «Я доеду в школу сама». «Тихо. Все нормально». Он, наконец, посмотрел на меня. В глазах пусто, ни тепла, ни утренней нежности, как будто ночи не было. Напишу. Коротко. Хорошо. Он кивнул, развернулся и ушел, не оборачиваясь. Я осталась одна на кухне, в его футболке, с остывшим кофе и пустотой под ребрами. Тишина навалилась резко. Та самая, от которой хотелось не плакать, а выть. Я медленно села на стул, провела пальцем по краю кружки. Холодная. Так быстро. Утро, которое казалось началом чего-то настоящего, рассыпалось, как стекло под ногами. Телефон завибрировал на столе, и я даже обрадовалась. «Может, это Марат?» Я открыла сообщение. Это был не он. «Глупая. Вот что ждет тебя дальше. Под ним фото. Старое, размытое. Марат и Лера. Она плачет, уткнувшись ему в грудь. Он бережно обнимает ее. Ладонь на затылке, щека у ее волос. Взгляд сосредоточенный, напряженный, будто он пытается собрать ее по кусочкам. На заднем фоне стерильный свет больницы, металлические койки, тусклые стойки с капельницами. У меня перехватило дыхание. Не от слез, от пустоты. И вдруг стало все равно. Неспокойно, мертво. Я сидела и смотрела в экран, будто это не про меня, не про него, не про нас. Как будто внутри щелкнул выключатель, и все погасло. Я встала, медленно, поднялась в его комнату, оделась, расчесала волосы, вызвала такси. Пора было уходить.